вполне добрался к рассвету, даже убрал миноносец и высадился на берег, понятно, в одеждах матроса японского императорского флота, а не в своем мундире. Так что провел разведку, сканер големов здорово помогали, раз пять переодевался, в основном в гражданскую одежду, но выяснил, где на складах взрывчатка хранится, нашел, много динамита было. Хранилище я уже освободил, много угля сжег, пока добирался до Выхаевой, вот и пополнил им бункера. Так что было куда трофеи убирать. А как стемнело, я часть дня поспал, даже выспался, и пошел на дело. Сначала вскрыл склад военной базы, увел 22 тонны динамита, тут его в ящиках хватало. Дальше в город, зачистил охрану одного банка, заложив динамитную мину. Потом второго, по 10 тонн динамита в каждое хранилище, 2 тонны я в запасе оставил, на свободное место все то, что нашел в хранилищах обоих банков. Почти на 7 тонн вышло. Я бы не сказал, что они пустые. Одних ассигнаций в фунтах стерлингов на 11 миллионов, долларов САШ на полмиллиона, русских рублей почти полтора, но больше всего золота, в слитках и песком с самородками, до драгоценных камней, изумрудов. Видимо, скупали в Китае, а тут хранили перед вывозом, вот и вышел такой вес. Одного золота 5,5 тонн. Поджег бигфордовы шнуры, каждый по полчаса гореть будет, снова посетил склады, свободное место оставшимся динамитом занял, и бегом прочь. Как раз поднимался на холм, когда с разницей в полминуты разнесло оба здания банка, там воронки остались, и начались взрывы на военных складах. Ну да, заминировал их, включая с боеприпасами. Ночь стала как день, яркая, но я не унывал, усмехнувшись, побежал прочь. Так что вскоре на том же миноносце направился в сторону японской базы Сасеба. Если корабли того где и застану, то там, где они большую часть времени проводят, если нет, то скорее всего блокируют Порт-Артур, где-то там они. Вот так утро застало меня на подходе к Сасеба. Уже 4 часа как рассвело, незаметно не высадишься на берег. Японцы хорошо охраняют свое побережье постами наблюдения, так что придется ждать. Что по добыче, то я имею ее пойти на 50 миллионов фунтов стерлингов, а банкиры скрупулезно подсчитывали, что и сколько стоит, и я увел их книги с расчетами. Так что в курсе, сколько стоят изумруды, их почти тонна, золото и остальное по мелочи, на 50 выходило. Так что я богат, трофей. Англия тут очень сильно помогала Японии, хотя старалась показать нейтралитет, но не особо-то и выходило. Но пока этими светить не стоит. Что я сделал? Убрал миноносец, сменив на ялик из своих запасов, это второй, что мачту и парус имел, в одежды корейца переоделся, и в наглую двинул к японскому берегу, подняв парус. Ветерок попутным был, причем, воды не пустые были, то тут, то там видел рыбаков, на утренний промысел вышли, сейчас, видимо, возвращались. Не к Сасеба шел, чуть в стороне была деревня рыбаков, туда и направился. Мне нужно знать, японцы в Сасеба или не стоит терять время и сразу двинуть в сторону Порт-Артура, лишь бы Макаров не дал бой японским силам, а он может. Он же мои будущие трофеи так попортит. Нехорошо, это отбросит мои планы надолго назад. Ничего, подошел к берегу, деревушка в стороне осталась, незаметно прибрал ялик и быстрым шагом на гору, по тропинке, а навстречу несколько японских солдат. Расхристаны, тут держат самых негодных, но это военные, и они видели высадку. Так что голем быстро их зачистил, я собрал оружие, старые винтовки, но годные, патроны, а то у моих моряков 20 винтовок на всех, плюс личное оружие офицеров, и все, а тут 5 единиц взял. Дальше поднялся на гору, где пост был, голем тут уже старшего поста в ноль стер, спал под навесом, и отсюда я плетениями дальнего видения изучил бухту. Вид красивый, все отлично видно, хотя военный порт и база далеко, в дымке. Чуть дальше на горе, в 2 километрах, береговая батарея, но меня она не интересовала. Вот так зло сплюнув, бухта была пуста, и двинул обратно. Нет, боевых кораблей хватало, но мелочи старье, и опять фуса встретился, но новейших броненосцев того тут нет, так что бегом обратно. И на том же ялике пошел прочь. То, что день мне не мешало, ушел к полудню за горизонт. Ялик под парусом, тем более галсами пришлось идти, ветер по сути встречный, не самый быстроходный. Тут достал свой миноносец, 2 голема в команду активировал, и пошел в сторону островка со своими. Держать их там смысла нет. Я-то думал, японские корабли первой линии в Сасеба. Так что дошел, причем на миноносце, сообщив, что добыл его, и назначил в команду одного мичмана командиром и четырех гардемаринов, хотя те пока унтер-офицеры, но заняли офицерские должности. Тут они опыт гигантскими шагами будут получать. 35 моряков в команду тот сам подобрал, подняв военно-морской флаг, у нас в запасе были, включая небольшие для миноносцев. Вот так мы и двинули в сторону Артура, причем, держа миноносец на буксире, а угля треть бункеров, с Михаила не подходит, я хорошо потратился, для экономии это, так что стемнело, когда мы отошли от островка, однако, продолжали идти на экономичных 10 узлах, я уже отдохнул и часто бывал на палубе судна, заняв лучшую каюту, время от времени активируя одного голема, чтобы осмотреться, тут могут шнырять японские корабли, мало ли встретимся. Мы шли в стороне от транспортных маршрутов японских сил снабжения, они ближе к берегам Кореи ходили, а мы вглубь Восточно-Китайского моря, а потом и Желтого ушли. И знаете что, следующим днем, голем своим отличным зрением рассмотрел на горизонте множество дымов, а раз мы шли на траверзе Чимульпа, то это мог быть и японский флот, хотя может это и наши. Я миноносец отправил глянуть, Макаров вполне мог сюда корабли привезти для обстрела Чимульпа, главной базы снабжения всех японских армий. Порт Дальний он пока не дал захватить, тот все еще наш, да и попыток особо не было. Артур с Суши тоже не блокированы поезда ходили. Похоже, японцы, не опуская мощный морской бинокль, с рубки Михаила наблюдая за горизонтом с дымами, сказал я, наш Сиротака на всех узлах летит обратно. Разворачиваемся и уходим в сторону Циндао. Мое судно повернуло, палуба слегка затряслась, машины работали до предела. Усиленная вахта кочегаров работала, но свои 17,5 узлов Михаил выдал, а там и миноносец наш догнал, причем, дым стали гуще, и я определил, что уже нашими дымами заинтересовались японцы, послали пару крупных истребителей, эсминцы, свой миноносец мы взяли на буксир, тот уголь весь потратил, и так убегали, японцы понятно на 30 узловых истребителях нагнали нас быстро, флаг я не спускал, пусть он и был гражданского флота Российской империи, те покрутились вокруг нас, еще часа три и была бы видна береговая черта, мы прямо на Циндао выходили, комендоры суетились у орудий, мой расчет, а на миноносце всего одна пушка, тоже готовился, а тут я отдал приказ, спустить оба флага, на судне и миноносцев, тем более командир Касуми, второй был Акацуки, флажковым кодом отдавал приказ остановиться и принять досмотровые команды, так что выполняли. Ну а что, все добровольцы спрятаны под палубой, на виду только матросы в гражданской морской форме, хотя на миноносце в военной. Я приказал готовиться к абордажу, всего 30 винтовок на борту Михаила, те что взял на посту я уже передал, но главное мои големы, весь удар на них при штурме будет. Японский флот далеко, уже и дымов не видно, так что будем брать. Такой план, это я офицерам и гардемаринам и объяснил, и те пылая энтузиазмом, вот оно дело ради которого они сюда приехали, готовясь, подбирали желающих в штурмовые группы. Двух мичманов назначил их будущими капитанами, в смысле, они первыми шагнут на борт своих кораблей, так что и встали, и забортный трап спустили, миноносец наш, подошел и встал к нашему борту. План сработал, оба подошли, а не один. Японцы подходили к нему и швартовались друг к другу, и чтобы им подняться можно было на палубу, те проходили по палубе Сиротака. Видимо, капитаны посчитали, что команды одного корабля мало взять и команду миноносца и осмотреть такое огромное судно, как Михаил. На то и был расчет. Вот так палубу Сиротака заполнили японские моряки с оружием в руках. Группа во главе с тремя офицерами поднялась на палубу Михаила. Даже успели осмотреться, но растечься нет, я появился на виду, и что важно, офицеры меня сразу узнали, столько радости в лицах было, и эта радость сразу сползла, когда за моей спиной на виду появилось четверо големов в черных одеяниях ниндзя, с рукоятками клинков за спинами, торчали над плечами, двое ринулись к ним, двое просто прыгнули за борт, на палубы миноносцев, плюс толпа добровольцев, вооруженных кто чем, ревя что-то, даже меня передернуло от этого первобытного рева, выбираясь через люки, рванули к японцам, а там и бить некого, офицеров големы взяли в плен, вырубив остальных порубали, уже и зачистка истребителей закончилась, големы стряхивали от крови клинки своих катан, и пока корабли брались под контроль, уже мичманы командовали, их командиры, одного, тот 6 лет на миноносцах отходил, назначил командиром группы из 3 миноносцев, а големы поднялись по трапу наверх, Их я увел в свою каюту, где и деактивировал. Мои добровольцы видели, чего те стоили, и были в шоке. Буквально за 10 секунд порубать всех японцев, это было неимоверно круто. А уж как были подавлены японские офицеры, придя в себя, что признали свое поражение. Их, кстати, заселили в каютах на борту Михаила, пусть и под охраной. Так что часа два потратили, чтобы взять трофей под контроль. Туда по 50 матросов, 6 кондукторов, по 5 гардемаринов и вот мичманы в качестве командиров. Торжественно прошли похороны погибших команд, японские офицеры были, склонили головы в память о своих людях, но поблагодарили, что все сделали по правилам. Корабли отмывались, так что двинули дальше. Я оставил за старшего Арефьева, пусть уводит оба трофея, там активная учеба шла, подальше, а сам на Сиротока, туда с трофеев угля до полных бункеров покидали, пошел к флоту. Скоро стемнеет, это шанс взять броненосцы, не хочу время терять, а там отведем их к нашим, к месту встречи, работаем. Флот японский не так и далеко ушел, в принципе на траверзе Чемульпа мы его и нашли, не стоял на месте, на медленном ходу шел, просто маневрировал, малые корабли, от крейсеров и до миноносцев, осуществляли ближнюю и дальнюю охрану, причем, крейсеров Камимуры тут не было, а вот крейсера Девы были, чисто броненосцы, 6 единиц. Помнится, 2 должны были взорваться на нашем минном поле, но тут до такой операции то ли не дошло, хотя оба минных транспорта в Артуре в порядке, лишь мин к ним нет, то ли что-то изменилось или операцию зарубили. Не факт, что Макаров, там и до него начальников хватало, так что начали сближение. Чуть позже спустили судовую шлюпку, и я один на веслах двинул к броненосцам, а миноносец отбежал, его команда будет ожидать в стороне, буду проходить мимо, световым кодом опознаюсь и заберу с собой. Пусть пока не мешает. Сразу достав одного голема и тот на 20 узлах, используя всего 2 весла, доставил меня к броненосным силам. Причем, можно и 30 узлов, но боялся перевернуться, нос бы задрался. Подумав, перебрался с кормовой лавки на нос, и голем действительно развил скорость до 30 узлов. Дальше опасно, на самом деле можно перевернуться. Тем более весла все же сломали, из своих запасов заменил. Мы вышли так, чтобы вся масса кораблей вышли на нас. Раздевшись, деактивировал голема, убрал шлюпку в хранилище и поплыл, а вода вполне в норме, терпимо, навстречу Микасе, пропустив бронепалубник охранения. Вот дальше больше нудная работа шла, чем что-то интересное и азартное. Сблизившись с бортом Микасы, на шлюпке не выйдет, прожектора тут часто используют, видимо выработали меры после той моей знаменитой атаки, хотя ее называют «Атака Макарова», когда потопил итальянцев. Да, ее приписали командующему, раз тот был на борту, пусть тот и отрицал свое участие. В принципе действенные методы, потому и пришлось убрать шлюпку. На ней бы у меня шансов не было, точно бы обнаружили. Так вот, когда борт Микасы проплывал рядом, как раз тут темно было, достал шлюпку, забравшись извлек земли, активировал из нее 2 големов, и те запрыгнули на борт прямо из шлюпки. А мне канат скинули, так что ухватился, убирая шлюпку в хранилище, и меня подняли на борт. Один, второй уже вел зачистку корабля, флагмана всего японского флота. А тут и второй рванул, пока я к мостику шел. Да и еще 2 поднял, чем быстрее сделаем, тем лучше. Так что очистили палубу быстро, без шума. Сейчас зачищали и внутренние отсеки. Единственный, кто это пережил, сам адмирал того, хотя на борту был еще один адмирал. Я уже стоял за штурвалом, командующего всем флотом японского флота, пока заперли в его каюте, одного голема в котельное и машинное, бегал туда-сюда, а 3, скинув спасательную шлюпку за борт, спустились в нее на канате, и доплыли до Асахи, пропустив мимо Сикисимы, что шел следом. Дальше незаметно проникли на борт Асахи, лодочку упустили, но не жалко, и пошла там зачистка. Дальность 700 метров, вполне позволительно работать. Асахи тоже взяли без шума. Может шум и был, но на других кораблях это не заметили. Так я оставил 2 големов на Асахи. Один в котельных, другой на мостике, 2 с трудом, но хватило для управления этими толстяками, а 3-го с Асахи, тот использовал судовую шлюпку, направил на борт Хацуси, что шел за Асахи. Тот проник внутрь и заложил динамит и ящик. Он забрал его со склада Асахи. Сканером нашел склад. 10 минут будет гореть Бигфордову шнуру. Я сразу деактивировал голема и поднял тут на мостике Микасы, выдав ящик динамита. Тот, используя шлюпку с флагмана, перебрался на Сикисиму и там заложил мину, время горения 3 минуты, так что почти одновременно броненосцы Хацуси и Сикисима были взорваны, носовые эрт-погреба, и лишившись носовых частей, те стали стремительно тонуть. Я же, как стемнело от вспышек, отключив ходовые фонари, отвернул и повел броненосцы в сторону ожидающего меня миноносца. Ну прямо дали мне их увести. Флагман есть флагман, часть кораблей повернули за ним, подсвечивая иногда прожекторами. Снова пришлось четвертого голема поднимать, и тот побежал к кормовой башне главного калибра Микасы. Там были складированы запасы снарядов, в башнях стояли спаренные орудийные установки. Примерно на 6 выстрелов зарядов к каждому орудию нашлось рядом. Они не заряжены были, согласно правилам флота, заряжают перед боем. Так что голем быстро зарядил установки. Тем же занимался под моим управлением голем на Асахи, закрепив штурвал. Оба корабля шли прямо, дальше прицелились, и выстрелы, не дуплетом из обоих орудий, а по очереди, и главное, прицельно, почти в упор. На носу Есима вспыхнул крупный пожар, это попадание с Микасы. Тот отвернул, снаряды Асахи попали в бронепалубный крейсер с флагом адмирала Девы, что нас нагонял, освещая прожекторами. От двух взрывов, там были фугасные снаряды, произошла еще и собственная детонация, и крейсер мигом скрылся под водой. Больше нас как-то не преследовали, пытались миноносцы, но дали выстрелы по ним, и довольно близкие накрытия, думаю, осколками накрыли, фугасами бил, так что те отвернули, идти за нами, это смерть, и японцы это поняли. Ну а я шел к миноносцу, вскоре опознавшись световым кодом. Тут еще японцы начали рыскать в разные стороны, светя прожекторами. Горизонт с одной стороны был светел от их работы. Видимо, поняли и осознали, что у них взорвали 2, и еще захватили 2 броненосца, лишили 4, и теперь яростно искали. Если найдут, пока не потопит, не отступит, несмотря на потери, та растерянность, что у них ранее была, флагман по своим бьет, прошла, уходить нужно. А вот и наш Сиритака, пробормотал я, когда миноносец вынырнул из ночи, и нагоняя с кормы пошел рядом с Микаса. Оба броненосца держали ход 16 узлов, если выше, то искра из труб, они нас подсветят. Мы уже несколько раз меняли маршрут, так что японцы искали не там, где нужно, куда мы ранее шли. А тут я начал скидывать скорость, пока не остановил броненосец. Второй недалеко, метрах в 300, тоже встал, так что скинул за борт веревочную лестницу, подсвечивая неярким огнем фонаря. Так что миноносец подошел, я уже общался с его командиром, сообщив, что забираю 20 моряков и 2 гардемаринов. Точнее не так, 10 матросов и гардемарина, это на борт Микасы, а на борт Асахи сам мичман, 10 матросов и еще гардемарин. Сиротаку поведет его старпом, он тоже гардемарин, но дворянин из добровольцев, у него и фамилия подходящая, Добровольский, более 10 лет отработал в полицейском департаменте, опыт имел, командовать мог. Ему нужно лишь довести миноносец до места встречи с Михаилом, этому его обучили. Так что вскоре миноносец перегнали к борту Асахи, там тоже веревочный трап заранее скинули. Големов я деактивировал, так что совсем небольшие команды брали корабли под контроль, перегон недолгий, потом вернуться на свой миноносец. Группа моих кораблей и Михаил находится в 50 морских милях, вот и двинули туда. Матросы осваивались, основы знали, в принципе все знакомо, так что дали 10-узловой ход, больше не выходило, кочегаров мало, да и те как взмыленные носились. Однако дали ход, гардемарины на мостиках, и вот повели трофей, и довели, причем за 3 часа, дважды снова поменяв маршрут. Поиски продолжались, иногда мелькали отсветы прожекторов на горизонте. К счастью, дошли благополучно. Сначала Михаил пришвартовался к борту Микасы. Пассажиры громкими криками радости приветствовали меня, так что я занимался командами. По 260 человек на каждый броненосец. Вернув людей на Сиротаку, потом по 15 гардемаринов, по 4 офицера и 2 лейтенанта, единственные у меня, стали старпомами на броненосцах, я назначил. Причем одного, Арефьева, на Асахи, тот исполнял пока обязанности командира, он и поведет броненосец. Я же также перевел и японских офицеров на мой флагман, их разместили, под охраной были, и пообщался с адмиралом. Приятный такой, эрудированный офицер, вот так в адмиральском салоне Микасы сидели в удобных креслах и общались. Вино у вас замечательное, сделав мелкий глоток, сказал я. «Это погребок покойного командира корабля», — вздохнул он, потом все же не удержался, мы минут 15 общаемся ни о чем, и спросил. «Плен? Нет, вы мне интереснее как соперник, поэтому мы постараемся остановить нейтральное судно, и передадим вас и ваших офицеров на его борт. Надеюсь, мы с вами еще встретимся в бою, ведь в бою никто кого силой задавит, а кто кого передумает». «Золотые слова, юноша», — вздохнул адмирал. «Мы общались на английском, оба знали его в совершенстве, так что проблем не было, в основном вдвоем были. Уже светало, броненосцы шли прочь, команды на ходу осваивали их, миноносцы рыскали по сторонам, я отдал приказ искать нейтральные суда, и думаю поведу трофеи в Артур, у Макарова под рукой проще будет все провернуть. Пока же я сам задал адмиралу вопрос, тела команд обоих броненосцев готовят к погребению, больше 100 моих матросов занимаются этим на Микаса и столько же на Асахи. Скажите, я приму любое ваше решение, их захоронить в море со всеми воинскими почестями, или с вами передать на нейтральное судно, того задумался, и чуть помедлив, сообщил, я думаю лучше передать домой, мы сами похороним наших воинов. Хорошо, кстати, как раз британец идет на горизонте, порожние похожи, из Японии в Вэйхэйвэй. Два моих миноносца пошли на перехват, довольно крупный, и такой трагичный груз заберет, и вас, адмирал только поклонился. Мы так и общались, я лишь через посыльных передавал приказы. Британцу деваться никуда, приказали идти сюда, пошел. Тот встал к борту Микасы, пробросили два широких трапа, плюс задействовали кран на борту нейтрального судна и началась погрузка, передавали тела. Некоторые успели зашить в саваны, но большую часть нет. Подавали как есть. Шокированная команда британца, те только сейчас узнали, что русские моряки захватили флагман японского флота, и видели свидетельство этого, тела шли один за другим. Команда вымоталась в конец, но передачу завершили. Я глянул сканером, от тел пусто. После этого пошла работа с командой Асахи, британец пришвартовался к нему. Кстати, расцвело еще когда судно привели к нам, так что день был. Я простился с адмиралом и офицерами. Те перешли на борт британца. Само судно направилось обратно к Японии, а мы, сделав полукруг, якобы пошли в сторону Корейских проливов, пусть так думают, а когда горизонт очистился от дымов, направились к Порт-Артуру. В принципе, несмотря на малое количество припасов и угля, мы могли крейсерствовать неделю, может чуть больше, но я решил возвращаться. Там патент барона придет, и остальное... так что будем получать заслуженные почести. И я надеюсь, что все же отблагодарят хорошо. Вот так по пути провели бункеровку всех трех миноносцев, углем с броненосцев, и шли. Замыкал процессию Михаил. Ну а что, шли-шли и дошли. Остаток дня потратили, тут и пополнение углем, и половину ночи. Сблизившись с фарватером, дальше Сиротока светя тремя прожекторами, давая сигнал сторожевым судам, направился к нашим, а их обстреляли. Причем как батарея из суши, так и охранение у фарватера. Судя по тому, как быстро прекратили огонь, материться с помощью прожектора, давая сигнальные коды, тоже можно. И матом обложил мичман всех, явно крутым. Дальше с ним сблизились два наших миноносца, опознав своих, и пропустили через фарватер к конлодке. А там и на рейд, где уже тревогу объявили. К счастью свои, так что включив прожектора, мы следом за лоцманским катером прошли на рейд и встали наконец на якоря. Команды за сутки на борту более-менее узнали корабли, ни с кем не столкнулись, чудом. Встали на свободных местах якорных стоянок, и наконец это путешествие закончилось. Михаила чуть дальше поставили, а миноносцы, ближе к берегу. Ну и понятно, меня срочно на Петропавловск, Макаров видеть желает. Оказалось о том, что японцы потеряли 4 броненосца, наши ни сном, ни духом. То, что корабли трофейные, под нашими флагами, из моих запасов, опознали. Факт, но как удалось захватить флагман Микаса и второй новейшей Асахи, знать хотели все. Это я к тому, что множество шлюпок, в основном с капитанами разных кораблей, даже от берега отошло, потянулись к флагману. Поэтому я не был первым, кто подошел к понтону, что использовался как причал, тут уже стояло 8 шлюпок, ялик и один паровой катер. Ну а дальше в адмиральском салоне флагмана русского флота, я в подробностях и описывал, как прошел этот рейд. Кстати, тех в черных одеяниях, что под видом ниндзя действовали, мне, мол, подарили. Теперь это мои личные боевые холопы, скажем так, раз аристократом стал, будут моей охраной. В принципе, приняли нормально. Уже рассвело, весь салон был в дыму. Большинство курило, но ошеломление от результатов моих действий стояло большим. Я уже все рассказал и рапорты подал Макарову, тот их почитать успел. Так что я еще больше прославился, хотя некоторые считали, да куда больше. Про меня и так знала уже не только вся Россия, но и весь мир, что за этой войной внимательно следили. Что по добровольцам, то их и в Артуре хватало, под 300 было, так что пополнение команд моих броненосцев будет. Дальше вводили корабли в состав флота. Император Николай просто и без затей дал мне контр-адмирала. Мне 18 лет, а он чин адмирала. Как писали газеты, когда другие адмиралы, из его свиты, пытались возражать, тот сказал так: «Адмиралов у меня много, а таких как Макаров или барон Земсков, больше нет». Причем, было так растиражировано, подняв авторитет и репутацию Николая II очень высоко, что я думаю, это было сделано специально. Пиарили государя. Даже задумался, а Николай, не такой ли попаданец, как и я. Приказ по эполетам на мои плечи пришел, и я сменил мундир. Половина России в шоке от этого. К ордену Святого Георгия второй степени представили. У меня же стояла горячая пора, принимал добровольцев, присяга, военная форма выдавалась, и пополнились команды обоих броненосцев. За неделю довели до 650 на каждом, еще по 200 и полные. Обоим лейтенантам дали капитанов второго ранга и ордена Святого Владимира четвертой степени с мечами. Те так и стали старпомами на трофеях. Всем мичманам чины лейтенантов и также ордена. Всех гардемаринов представили к мичманам, прошение удовлетворили, выдав патенты и ордена Святой Анны четвертой степени с мечами. Всем матросам и кондукторам также выдали медали. Я помимо этого купил 32 браунинга и 9 маузеров в деревянной кобуре, на каждые ювелиры нанесли пластины дарственных табличек, и я от своего имени подарил их всем офицерам, что были на броненосцах. Из добровольцев, от меня лично, на память, за боевые заслуги, подписался уже как контр-адмирал, барон Земсков. Еще заказал у торговца складные ножи, отличные, с хорошей сталью, в наличии было около 300, но попросил еще привезти 400. Те, что купил, с ними ювелиры начали работать, включая местных, китайских, для ускорения. Наносили дарственные таблички на рукоятки и писали, например, добровольцу Асланбекову К. Ч. за боевые заслуги, контр-адмирал, барон Земсков. Вот и делали. Как накопиться нужное количество, буду вручать командам. Именно тем, что участвовали в ставшем знаменитым рейде. Это, кстати, пресса тоже растиражировала, так что пополнялись команды. Люди к нам ехали. Патент барона пришел, наместник Алексеев прибыл лично его вручить и сделал это. В общем, 2 недели пролетели как не было. Весь в делах, весь в трудах, своей свитой озаботился. Старшим в ней капитан второго ранга Вознесенский из добровольцев. Что по миноносцам, то те ушли во второй отряд миноносцев. А вот с броненосцами сложнее, но Макаров нашел выход. Он разделил броненосцы на 3 отряда. Первым командовал младший флагман, контр-адмирал князь Ухтомский, в который вошли Победа, Пересвет и Ритвизан. Флаг на Пересвете. Все корабли вполне держали 18 узлов, и отряд считался скоростным. Потом второй отряд под командованием контр-адмирала Вингифта, младшего флагмана, у него 3 старичка, что давали только 16 узлов. Петропавловск, Севастополь и Полтава, флаг на Севастополе. Ну и третий отряд, коим я и стал командовать, став также младшим флагманом. Это Микоса, Асахи и Цесаревич, тоже давали 18 узлов, скоростные. Флаг на Микоса, и тут же разместился Макаров, теперь штаб флота размещался на моем флагмане. Причина проста, Макарова поспросили стать моим наставником и обучать всему, так ему проще это сделать. 2 недели не прошло, пролетело, когда стало известно, что Англия все же вступила в войну на стороне Японии. Я думал, как в альтернативных историях передадут корабли с командами японцам, там только флаги и названия поменяются, но Англия решила сама побрецать оружием. Да уж, изменения в истории еще те. Англичане ударили, подло. Не ожидающих этого русские броненосцы, был затяжной бой, который пережило не так и много кораблей. Ведь как, когда я привел трофеи в Артур, Макаров сразу понял, что у нас самая большая дубина в регионе. До этого с японцами по сути в паритете были, хотя у нас на 1 броненосец больше. Так вот, тот подготовил все и вывел корабли в море. Крейсерский отряд контр-адмирала Рейценштейна, тот недавно получил адмиральские эполеты, за 2 недели до меня, начал крейсерские действия против транспортных судов противника. За первые 2 дня больше 30 призов в Артур привел. Такую же задачу получил и отряд крейсеров Владивостока. Также Макаров отправил все броненосцы, кроме Севастополя, у него с котлами проблемы, к Сасебо. 4 броненосца блокировали японскую военно-морскую базу, их усиливал первый отряд миноносцев, еще 2 броненосца стали опустошать побережье Японии, обстреливая своими крупными орудиями заманчивые цели. Так что полный контроль морских перевозок серьезно ослабил японские армии, те начали отступать, все запасы подошли к концу, а воевать уже нечем. Одиночные суда прорывались ночами, но это мизер. А тут англичане, видимо, договорились с адмиралом того, подошли, делая вид, что идут мимо в Сасебо, и ударили по нашей группе сдерживания. Так еще того вывел свои броненосцы. Есима спасли, довели до дока и даже по сути вернули в строй. Как они это за 2 недели сделали, можно назвать только чудом. Только 2 наших броненосца, обстреливаемые с разных сторон, имея высокие скоростные характеристики, смогли уйти, отбиваясь, но 2 расстреляли. Причем, если Полтава пошел ко дну, то Петропавловск, сильно накренившийся на правый борт, выбросил белый флаг. Мы об этом узнали от спешно прибывшего посыльного на эсминце. Это хорошо, что тех, кто работал по побережью, не перехватили, их тоже должны были предупредить, как и крейсера обоих отрядов. Так что мы стали спешно готовить все 3 броненосца, Севастополь тоже, к выходу. Цесаревич был одним из тех, что смог вырваться и сейчас был на пути сюда. 2-й это Пересвет. Уже полетели телеграммы в столицу, во Владивосток, война принимала более крупные объемы. А вот я был доволен. Не нашими потерями, британцы их особо не понесли из-за внезапности, 6 своими броненосцами и 7 броненосными крейсерами против 4 наших. Еще бы не было победы. А теперь посмотрим, как мои големы будут стрелять из орудий главного калибра. А они не мажут, на предельной дальности, даже с учетом рассеивания снарядов, попасть в общий силуэт вражеского корабля, им не проблема. Вот так шло пополнение угля, припасов, воды и снарядов, и уже через 4 часа, мой отряд покинул порт, вскоре встретив 2 наших броненосца, их на срочный ремонт, хорошо побиты, и направились на поиски 2 наших. Это были Ритвизан и Победа. Соединившись, уже в 5 кораблей линии, будем искать англичан и японцев, их на нас 5 будет 8. Посмотрим, кто кого. Броненосные крейсера я не считаю, тут броненосцы на первом месте, и я верю в свою удачу. Нет, никаких диверсионных действий, уже достаточно. Пора повоевать как настоящий моряк, а то уже ставит в вину. Мол, ты моряк или морской пластун, в лицо не говорили, но намеки из всех углов слышал. Да, команды 2 моих кораблей неполные, уди по 700 членов команды, там только офицерский состав полный, но в бою посмотрим, кто кого. Думаю, и англичане сделают ставку на то, что команды этих 2 кораблей плохо освоили их, и не посчитают сильными соперниками. Увидим, правы они или нет. Да, штаб Макарова был на Микосе, тот тоже шел со мной. Да он и командовал тут. Вот так и двинули. Хорошо, Севастополь успели привести в порядок. Кстати, по поводу командиров обоих трофейных броненосцев, тут они пришлые, со стороны. Микосу принял бывший командир Баяна, капитан 1-го ранга Вирин. А Асаху принял Иванов, что до этого командовал минным заградителем Амур, с производством его в капитаны 1-го ранга. Макаров протолкнул, до этого во 2-м был. Вполне справные и опытные командиры, что рьяно взялись за дело, именно благодаря им оба корабля оживали. Мы выходили 2-жды, но недалеко, ходовые тренировки и небольшие стрельбы по макетам, просто для ознакомления комендоров с орудиями. Это все, что было. Я действительно имел огромную популярность, добровольцы продолжали прибывать, и их количество увеличивалось. После того, как журналисты описали 1-х добровольцев, что сами прославились и даже награды получили, их общее фото было растиражировано несколькими газетами, поток расширился. Мне верили, по сути считали, если не идолом, то близко, а идолы не ошибаются. Это я к тому, что уже через 3 часа после того, как встретили цесаревич и Пересвет, что шли на ремонт, Макаров решил их не использовать. Те действительно сильно побиты и имели потери в командах, сигнальщики увидели дымы на горизонте. Оказалось, англичане не стали искать 2 других русских броненосца, что обстреливали все, что видели из важного и ценного, а пошли к порт-Артуру. так что 8 броненосцев выходило на 3 наших. Кстати, бой был вчера под вечер у Сосеба, ночь прошла, пока посыльные до нас добрались, так что и англичане сюда шли на максимальной скорости, чтобы нас в бухте запереть. «Разворачиваемся», — сказал Макаров, опустив бинокль. Уже были видны трубы первых британских кораблей, где среди них японские, было неразличимо. «Господин командующий», — я слегка наклонил голову, и когда Макаров полуобернулся, сказал: «Разрешите продемонстрировать вам точную стрельбу из орудий главного калибра, где каждый снаряд в цель. Не думаю, что вражеские броненосцы смогут долго продержаться под таким губительным огнем. Шансов, прямо скажем, у них никаких. Жаль, с нами всего лишь один крейсер «Диана», маловато для преследования того, что останется». Меня слушали с изумлением все, кто был на мостике, но я уже говорил, идолы не ошибаются, а мою популярность подняли до такой степени, что раз сказал, можно побить противника, значит побью. По сути, я поставил на кон свою репутацию, и если успеха не будет, она рухнет. Это понимали многие, и контр-адмирал Малос, один из моих недругов, тут же зашептал Макарову, уговаривая его согласиться. И тот дал свое согласие, видимо, и сам принял такое решение. Тем более сигнальщики наконец смогли опознать корабли, японцев там не было, кроме двух бронепалубных крейсеров, ранее запертых в Сосебо, и двух французских кораблей, бронепалубного крейсера, бывший стационер из Чемульпо, и старый броненосный крейсер. Похоже, броненосные крейсера Камимура и два броненосца того пошли ловить наши корабли, Победу и Ритвизен, отряд князя Ухтомского, англичан и французов, что будут блокировать нас тут, у порта Артура, было достаточно. Потом и Владивосток блокируют. Даже любопытно, что сейчас в столице происходит. Нет, нам подтверждение прислали, что посол Англии, и даже посол Франции, вручили России сообщение о войне, ноту о том, что они защищают свои интересы. Однако, что там происходит, мы не знаем. Мы, конечно, обсуждали возможность вступления британцев в этот конфликт, но большинство считало, что те не рискнут. Про лягушатников вообще слова сказано не было. Как было видно, они и ошибались. Пока же два строя, крупные британских, где было 27 вымпелов, и 7 наших, помимо трех броненосцев и бронепалубного крейсера было 3 миноносца, стали готовиться к бою. Британцы видели, что бежать мы не собираемся, а принимали бой, взлетели боевые флаги, и, похоже, даже обрадовались. Тем более я уже показал своих големов, двое на Микаса заняли носовую и кормовую башни, артиллеристы будут и заряжать как можно быстрее, а те вести огонь. Двое другие на Асахи, перевезли миноносцам. Четверых големов я уже держу 2 часа, вполне достаточно, чтобы разбить английские морские силы, как я считал. Господа, Микаса и Асахи уже вошли в зону уверенного поражения, сказал я. Господин адмирал, разрешите открыть огонь, мы на границе дальности, корабли противника едва видно. Вы уверены в своих силах, уточнил Макаров. Вполне. Тогда цель флагман этой эскадры, он вон на том головном броненосце с адмиральскими флагами. Прошу прощения, Степан Осипович, но флагман от нас никуда не сбежит, у него на один узел скорость меньше, чем у нас, в отличие от броненосных крейсеров, а я собираюсь потопить, если не всю вражескую группировку, то постараться все крупные надводные корабли пустить на дно. Первыми нужно бить именно броненосные крейсера, что могут дать ход в 21 узел, а некоторые и в 22, хотя бы по снаряду в машинное отделение, чтобы они потеряли ход, а дальше Эссенна, Севастополь с Дианой и миноносцами примут сдачу их кораблей, пока мы разбиваем остальные силы. На меня посмотрели в шоке все штабные офицеры, только моя команда смотрела спокойно, если их командир сказал, что разобьет противника, значит так и будет. Они мне верили. Макаров же, отойдя от удивления, сказал: «Назначаю вас, барон, командующим этой операцией. Сам я буду наблюдателем. Командуйте». Я тут же кивнул и почти взорвался, резко отдавая разные приказы и команды. Офицеры забегали. Флажковым семафором командиру Севастополя запретили открывать огонь. Приказ стоял покинуть строй броненосцев и отойти к Диане. Также приказали подойти посыльному миноносцу, пока штабные офицеры оформляли письменный приказ Эссену, командиру Севастополя. При этом уже раздался первый залп орудий главного калибра как Микаса, так и Асахи. Промахов не было. 2 снарядами носовой башни моего флагмана, был поражен бронепалубный французский крейсер, затонул мгновенно, а кормовыми орудиями поражен броненосный крейсер того же государства. Лягушатников из этой битвы я собирался исключить сразу и немедленно, кардинально, на дно. В бою те участвовать не будут, пусть рыб кормит. Тут пришлось Асахе его добить двумя снарядами носовых орудий главного калибра, отчего крейсер перевернулся и начал тонуть. А вот кормовыми орудиями тот поразил два британских броненосных крейсера типа «Крисси». Да, у британцев два строя, с броненосцами один и второй с броненосными крейсерами. Бил пока по второму, снаряды летали над строем английских броненосцев. По одному снаряду в машинное. Один стал терять ход, вывалился из строя, дымя. У второго пожар у второй трубы, но ход он не потерял и строй не покинул. Что ж, это выбор его команды. Тут перезарядка орудий главного калибра завершилась. По сути, как орудия были готовы, сразу и вели огонь, не залпами, в разнобой, подняв высокую скорость накрытия и поражения. Канониры, видя результаты своей работы, заряжали орудия, даже перевыполнив нормативы. Также дальше выбивались броненосные крейсера, что вызвало немалый энтузиазм у всех офицеров, что за этим наблюдали и азартно комментировали очередное попадание. К этому моменту приказ Эссену, что уже покинул строй, его броненосец огня не открывал, был написан, я подписался и поставил свою печать. Ее подтвердил Макаров своими. И приказ посыльным миноносцам отправили Эссену. Да там и было, велено взять под командование Диану и все три миноносца, и приготовиться принимать сдачу тех команд, что выбросит белый флаг. Огня не открывать, чтобы не мешать нам своими всплесками корректировать огонь. В этом дело, именно Эссен старший, пусть формирует команды, брать трофеи, для буксировки их в Порт-Артур. Оба буксира с базы я уже вызвал, связь по радио плохая, но дозвались. Подтвердили их высылку, под охраной четырех канонерок. Эти канонерки тоже войдут в отряд, коим будет командовать Эссен, он предупрежден на них. Так что пусть, тот командир деятельный, справится. Пока же англичане сообразили, что мы просто расстреляем их на предельной дистанции, тогда как сами они хоть и могут докинуть до нас снаряды, но о попадании речи не шло, только случайно, слишком далеко. Поэтому строй броненосцев резко повернул, и они пошли на нас. Ожидаемо, я прокомментировал это. Я бы также поступил на месте их командующего. Собачья свалка тут единственный выход. Причем, британцы стреляли, но это больше шумовой фон. Хотя пара снарядов упали не так и далеко от борта, метрах в пяти, остальные лесом водяных столбов вокруг моих кораблей. Кстати, довольно неплохо стреляли, пока вот не повернули, чем ограничили своих артиллеристов. Стрелять могли только носовые башни орудий, а мы так и шли тем же курсом, орудия башен на левый борт. Моим же големам разницы нет, что издали их расстреливать, что вот так чуть не в упор. Тут раздался залп, причем дуплетом сразу двух орудийных башен обоих моих броненосцев. Восемь снарядов устремились в носовую часть и мостик второго в строю броненосца, не флагмана, с перелетом через флагман. От разрывов броненосец на полном ходу носом вошел в воду и не вынырнул. Утонул мигом, что также вызвало приступы радости у наших офицеров и матросов, а Макаров, несколько напряжено дымя трубкой, спросил: «Александр Геннадьевич, почему второй, а не флагман? Так он как наседка. Побьешь, остальные разбегутся. Пока он цел, все остальные команды кораблей будут выполнять его приказы». Макаров, как и часть его штаба, что нас слушали, явно зависли, обдумывая мои слова, анализируя их. Это было вне правил ведения войны. Первыми всегда выбивались флагманы. Потом один из штабных офицеров несколько робко кивнул, он был со мной согласен. Там и Макаров покачал одобрительного головой. Капитан первого ранга Краун отсутствовал, он, кстати, командовал броненосцем Ритвизен, иначе тоже бы высказался. Пришлый командир сильно заболел и вынужден был оставить свой пост. Потому контр-адмирал Малосы был начальником штаба. Ну а дальше мы, пока англичане сближались, быстрым темпом поражали броненосцы, причем одного разом двумя моими. Именно по одному. Обычно этого было достаточно, если не вывести корабль из строя, тот выкатывался в сторону, то потопить. Поэтому, когда англичане вышли чуть не на пистолетную дистанцию, а уже и по нам попадали, даже пожар на юте был, то от британцев и остался один лишь флагман, три на дне, четвертый на пути к этому, вот-вот перевернется, а пятый горел, оседая кормой и задирая нос, из боя вышел, а тут залп, и флагман британцев просто взорвался. Вторая детонация погребов у вражеских кораблей. Такое уже было с одним из броненосных крейсеров. После этого я дал сигнал, и отряд Эссена направился к разбитой группировке противника, готовясь к спасательным действиям. Кстати, из порта Артура с буксирами вышло несколько судов, включая мой Михаил. Его оформили как вспомогательное спасательное судно. На нем будут спасенных держать. Так что Эссен занят, его работа пошла, а оба моих броненосца пошли гонять то, что осталось. Миноносцы нет, как на сетке крутились у поверженных кораблей противника. Диана спускал шлюпки и поднимал с вод моря тех, кто выжил с утонувших кораблей. Два британца сами затопили, не хотели передавать их в наши руки, остальные с этим проблем не имели, сдали. Три броненосных крейсера типа Крисси сдались. Мелочь осталась, но она была куда скоростнее моих броненосцев, поэтому разогнав, потопив бронепалубный крейсер и два миноносца, приняв сдачу двух судов обеспечения и угольщика, мы направились в сторону Японии. Тут Эссен командовал. Правда, пришлось вернуться и высадить на Севастополь штаб Макарова, с ним самим. А меня тот направил на перехват двух броненосцев адмирала того и что там еще осталось. То, что победа будет за мной, он уже не сомневался. Кстати, големов я деактивировал. Те якобы вернулись ко мне, а все, время работы закончилось. Нечего, качается заряд, и это хорошо. Закончу с японцами, и пойду к британской базе в Ихайвы. Буду наносить удар по базе, порту и городу. Разнесу там все. И что удумали? Повивать захотели. Эпилог. Отхлебнув чаю, вестовой принес мне и свите, я с интересом наблюдал за маневрами германских кораблей, с мостика своего линейного крейсера Петропавловск-2. Первая мировая война уже год идет, и я вице-адмирал князь Порт-Артурский, получил новый титул после поражения британцев у Порт-Артура, командую Балтийским флотом. А нет, Россия в этой войне не участвует, как не уговаривали якобы союзники вступить в нее, Николай помнил, как британцы и французы объявили ему войну в русско-японскую. Подлый удар под дых, а тут помоги и спаси. Так что Россия богатела на поставках всего нужного Германии и Австро-Венгрии, да и Турции, тут она тоже участвовала, так что немалые успехи у тех были. Францию уже всю взяли, готовится к высадке на британский остров. Сейчас активные бои в Африке шли, колонии отбирали у англичан, закончить с островом, дальше Индия и Китай. Планы были у немцев масштабные, ну и пусть, лишь бы нас не вмешивали. Николай с трудом принял это решение, все же честный и обязательный человек, но принял. Послушался советов своего зятя. Ну да, я уже 2 года как женат на его старшей дочке Ольге, первенца ждем, вот-вот разродится. Той уже 20 лет, сейчас лето 15-го года шло. Вообще брак скорее политический, навязанный, но на удивление у нас с Ольгой образовалась очень крепкая семья. Почти на уровне Маргариты она. Поэтому я вполне был доволен. Так что Россия не участвует в этой войне, а скорее повышает свое благосостояние, немало дохода уходит для улучшения уровня жизни в стране. Открываются государственные школы в селах, больницы, новые учебные заведения. Многие из простых жителей после школы шли в инженеры, агрономы или во врачи. Да в учителя немало, Россия поднималась с колен, расправляла крылья. Чего мне это стоило за эти 10 лет, даже описывать не стоит. Сколько людей пришлось на корм рыбам отправить, из тех, что был против таких изменений и мешал, даже вспоминать не хочу, но справился и это видно невооруженным глазом. Вообще война с японцами закончилась быстро. Как я загонял броненосцы того, и пусть те спрятались в порту одного из городов, расстрелял с дальней дистанции, лишив 2 последних толстяков. Ритвизан и победу мы встретили, там крутились крейсера Камимуры, 3 единицы, но они сбежали, так что вместе мы двинули к базе англичан. Бомбардировка длилась несколько суток, до истощения снарядных погребов. Не жалели, скоро транспорт с запасами должен был прийти. Не постоянно стреляли, посменно по одному, постреляем, отойдем отдохнуть, давая поработать другому, потом снова постреляем. Корректировщики новые цели найдут. А что, над Микаса воздушный шар висел с корректировщиками. База была полностью разрушена, а тут Баян прибежал, привел угольщик и транспорт с запасами, командир доставил депешу от Макарова. Меня срочно отзывают в столицу. Так что оставил корабли на князе Ухтомском, он тут же был, и сам на том же Баяне в Артур, а там поездом в столицу. Срочно, значит немедленно. С трофеями проблем нет. Пусть английских броненосцев нам не досталось, Все на дне, но четыре броненосных крейсера стали трофеями. Их уже в очередь на ремонт поставили и в состав флота вводили. Остальная мелочевка, да там и осталась мизер, разбежалась. Их ловили крейсера порт-артурского отряда, они как раз подошли. Часть мы потопили у англичан в бухте Выхаевы. А что дальше? Прибыл в столицу и узнал, что Англия и Франция заключили перемирие с Россией. Шокирующий удар, те потери, что они понесли у порт-Артура. Об этом во всех газетах писалось. Два фотографа вели съемку боя, журналисты на борту были. Даже художник Верещагин, так что информация разошлась. Похоже, те решили устроить молниеносную войну, а не получившись, отыграли назад. Через два месяца и японцы капитулировали, когда первый морской десант у Сасеба высадили. Там всех моих добровольцев, включая офицеров, кроме кадровых, отправили в отставку. То есть, они и воевали до конца войны, а тут возвращались домой героями. Почти 5000 их было. Правда, 300 теперь работали на меня, мои люди. Ну а дальше служба в свите императора, командовал линейными силами на Балтике, 2 года назад и флот принял, и вот помогал управлять государством. Моя помолвка с великой княжной Ольгой прошла, когда ей еще 12 лет было, а через 6 лет и свадьба. Про болезнь детей Николая, что того явно расстраивало и тяготило, я знал, но объяснил, что его дочек это не касается, и наши дети будут здоровыми. Так что первенца нетерпеливо ждал не только я, но и тесть с тещей. Это их первый внук или внучка, и те жаждали узнать, здоровыми они будут или нет. Ну да ладно, самое главное, мои мечты исполнились, я занял свое место, что меня устраивало, я скажу так, вот это все вокруг, именно то, о чем я мечтал. Конечно, работы еще будет много, но все в наших руках, поэтому, наблюдая за маневрами кораблей германцев у Ростока, я лишь горестно вздохнул. Новейший линейный крейсер, на котором я держал флаг, плюс 2 турбинных крейсера, мои любимцы, мы передаем немцам. И с ними 30 старых кораблей, от броненосцев до миноносцев времен русско-японской войны. Те бы и не взяли этот хлам, что мы честно привели в порядок, если бы мы сверху не предложили эти 3 новейших корабля. Впрочем, практичные немцы и старье пустят в дело, они немало колоний взяли, нужны корабли охраны побережья, и это старье более чем годится. Та еще сделка, за эти корабли мы получаем не деньгами, а землями. Нам отдадут всю Англию. После ее захвата, пустые земли без жителей, это наши условия. Они уже все подписали, сейчас принимать будут. Так что с легкой улыбкой и бокалом отсалютовав канцлеру Германии, что поднялся на борт, я стал вести деловой разговор, поддерживая Николая, император тоже тут был. Встреча 2 глав государств. Эх, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Командир, раздался крик от радиорубки. У вас сын, конец книги.